Глава вторая. Урок контроля. Перекинув край плаща через локоть, Алича поднималась по извилистой улочке к воротам, ведущим во двор башни. Грубые камни брусчатки неприятно покалывали сквозь тонкие подошвы парчевых башмачков. Позади топали и лязгали сопровождающие солдаты из герцогской стражи. Впереди маячила спина Вальтера в черном бархатном плаще. Глава клана в кои-то веки приоделся, а его дочь, именно так он представил Аличи герцогу, выглядела и вовсе как принцесса. Чего-чего, а денег на наряды для нее Вальтер не пожалел. Герцог перестает мне доверять, а мне позарез нужно сохранить его доверие хотя бы еще на несколько дней. Надо успокоить его, сказал он ей перед визитом. Пусть он видит, как я обожаю свою дочь. Так ему станет намного спокойнее, когда я уеду в Фиори, а тебя оставлю в городе. Присяга присягой, а всегда приятно иметь какие-то гарантии, что союзник не предаст. И в этом случае нет ничего лучше заложника из числа его ближайших родственников. Несмотря на циничные слова Вальтера, Амадео принял чародея с дочкой, почетнее некуда. Алича с невольным тщеславным удовольствием вспомнила, как герцог поклонился ей, словно настоящей знатной девице, взглядом почтительно воздав должное ее красоте. Алича сразу ощутила к нему доверие, которого ни единого мига не чувствовала к Вальтеру. А все потому, что герцог Малино не смотрел на нее, как на добычу, подобно Вальтеру. Девушка уже хорошо знала эту манеру старшего из трех братьев. Оценивать каждого нового человека, прикидывая, как бы половчей использовать его в своих целях. Но стоя перед герцогом Амадео, она почему-то вдруг осознала, что тому и на ум бы не пришло смотреть на нее таким образом. Девушка испугалась, поняв, что уже приучилась смотреть на других, как Вальтер, и это даже не смущает ее. Как же герцог отличается от Вальтера? Пусть он в тех же годах, по крайней мере, с виду, и также умен и опытен, но он думает о своем герцогстве. Он в самом деле о нем думает. А Вальтеру до его герцогства никакого дела нет. И до людей тоже. И это нормально, он же дракон. А герцог Амадео доверяет ему. Он считает его своим союзником. Думает, что у них одни интересы. Это ужасно. Добряк не понимает, что для Вальтера он – пища, что для Вальтера все – пища. Да, Вальтер прав, неожиданно для себя заключила она. Только сила имеет значение. С этими новыми для себя мыслями Алича вслед за Вальтером вошла на парадный двор башни. Раскидистые пинии бросали на стены густую тень и рассыпали по плитам двора черные шишки. Возле входа в башню стоял Грег, явно ожидая их. Алича замедлила шаг, бледнее от волнения и гнева. С того мига, как вдвоем с Вальтером они прилетели в Малино, девушка избегала Грега. Она не хотела быть к нему несправедливой. Но при виде него на язык сразу просился целый ряд ядовитых упреков. Он не вернулся за ней, и хуже того, он не сдержал слова. Он опять ее предал. О чем с ним еще разговаривать? В ее памяти тут же всплыли слова Вальтера. Он хотел отдать тебя Мандрагону. Значит, и в третий раз будет то же самое. Грег отречется от нее. Ради ее же блага. Или ради блага человечества. А на самом деле, по приказу своего змеева братца. Ох, устал. Протянул Вальтер вместо приветствия, заходя в башню. «Бедные мои старые косточки! Сперва наверх ковыляли. Кажется, уже дома. Так и тут снова карабкаться по крутым ступенькам». Грег выждал, когда шаги и причитания Вальтера затихли на лестнице, и мягко взял девушку за локоть. «Алича, постой!» Она оттолкнула его, больше не стараясь быть хладнокровной. «Не прикасайся, не то откушу тебе руку!» — зашипела она. «Ты даже не собирался за мной прилетать. И не вздумай соврать, что был страшно занят. Я должен был выполнять приказ главы клана», — сказал Грег, сразу помрачнев. «Вот иди и выполняй. Я со слугами не разговариваю». Грегу кровь бросилась в лицо. «Ты тоже обязана слушаться Вальтера, если ты теперь в клане. Не тебе меня этому учить. Мой долг — повиноваться. Так я тебе повелеваю отстать от меня». Грег стиснул кулаки, пытаясь сдержать закипающее бешенство. «Не выводи меня. Не то что будет. Пожалуешься Вальтеру?» Они застыли на крыльце, сверля друг друга яростными взглядами. С лестницы снова донесся голос главы клана. «Аличе, моя крошка, ты где потерялась?» Вальтер спустился с лестницы легким шагом, уже без плаща и берета. «Я думал, ты идешь за мной, а вы тут, оказывается, воркуете. Пойдем-ка позанимаемся. Хочу тебе кое-что показать перед отправлением в Фиори. Грег, нет, ты не ходи, ты мне пока не нужен». Аличи присела с преувеличенной покорностью. «Да, учитель». У Грега на миг пресеклось дыхание, словно его двинули под дых. Он и сам не понял, что случилось, будто внезапно стемнело, но и так все небо было в тучах. «Брат», — остановил он Вальтера, — «на пару слов». Аличи молча ушла наверх. Вальтер остановился в дверях, ожидая. Грег лихорадочно искал слова. «Не надо бы тебе этого делать», — ляпнул он первое, что пришло на язык. «Тебе мало Лигеи?» Его бросило в краску, когда он сообразил, что сказал. Но Вальтер и глазом не моргнул. «А почему бы и нет?» — ответил он простодушно. «Если девчонка будет в меня влюблена, она станет делать то, что я скажу. На чем еще их держать? Или любовь, или страх. А лучше всего и то, и другое. Так надежнее». «Что?» «Не нужно так делать», — повторил Грег. «Только не с ней». Вальтер посмотрел на него внимательнее. «Она все еще нужна тебе самому?» — спросил он вкрадчиво. «Может, ты собираешься отделиться и создать собственный клан?» «Нет», — буркнул Грег. Он чувствовал, что любой другой ответ сейчас будет не только неправильным, но и опасным. «То-то же», — не меняя интонации, кивнул Вальтер. «Я знаю, как лучше нам всем. Поэтому никогда не смей давать мне подобные советы. Вообще, не надо мне советовать. Ты нашел Аличи после превращения. Это искупило твои прошлые ошибки. Из нее может получиться нечто очень, очень любопытное». «Брат», — мрачно произнес Грег, — «нам надо поговорить. В последнее время я не понимаю тебя и твоих действий». «Это заметно», — перебил его Вальтер. «Поговорим потом. Сейчас у меня есть дело поважнее. А затем я сразу вылетаю в Фиори. А мне что делать? Когда надо будет убить какого-нибудь дракона, я тебе сообщу. А пока охраняй башню». Аличи ждала Вальтера наверху, в большом зале. Стояла напротив балкона с надменным и напряженным видом, стараясь успокоиться после перепалки с Грегом. Все ставни были распахнуты, и с улицы лился холодный воздух. Шелест леса волнами набегал снизу, пищали ласточки, поналепившие свои глиняные гнезда под пилястрами. По мраморному полу пробегали бесформенные тени. Вальтер принялся прохаживаться по залу, прикидываясь, будто размышляет, а на самом деле наблюдая за Аличи. Несмотря на свой смешной высокомерный вид, следила за ним с чрезвычайным вниманием, не упуская из вида ни на миг. Ему это нравилось. «Забудь все, что ты учила в Лоретте», — произнес он наконец. «Там учат подавлять свою силу. Я научу тебя раскрывать ее». «Учат подавлять силу? В Лоретте?» — удивилась Алича. Она никак не ожидала такого начала. «Мы там вообще не говорили о силе. Мы читали святые книги, занимались хозяйством. Цель обучения в Лоретте — сделать из тебя удобную, послушную куклу», — продолжал Вальтер. «Подготовить для наилучшего исполнения жалкой роли, данной тебе обстоятельствами рождения, и безжалостно подавить все, что помешает тебе исполнять эту самую роль. А ведь эта роль — ничтожная и далеко не лучшая часть твоей натуры. Зачем тебе всю жизнь играть в скучную игру, навязанную теми, кто мизинца твоего не стоит? Дракон не играет по чужим правилам, он сам их создает. Ты согласна?» «Конечно», — серьезно кивнула Алича. «Как же иначе? Дракон никому не подчиняется». Вальтер мысленно улыбнулся. «Докажи мне это прямо сейчас». «Как?» Глава клана огляделся, прикидывая расстояние до стены. «Что ж, для двух взрослых драконов тут тесновато, но для тебя сойдет. На черном верхе ты ударила меня огнем. Я хочу, чтобы ты это повторила». «Я не смогу», — растерялась Алича, сразу забыв, что она дракониха. «Это получилось случайно». «А ты попробуй. Что ты теряешь?» Алича с сомнением посмотрела на красивый, накрытый вышитой скатертью стол, разделявший ее и учителя. «А мы тут ничего не сожжем?» «Ну, сожжем», — равнодушно ответил Вальтер. «Если хоть что-то подожжешь, будем считать, что урок удался. Хочешь опять раздразнить меня?» Вальтер лукаво улыбнулся. «Я даже не буду превращаться. Приступай». Алича зажмурилась, глубоко вдохнула, прижала ладони к груди, раскинула руки в стороны, и ничего не изменилось. «Ну вот, пожалуйста. Ничего у меня не получается». Алича и сама не ожидала, что неудача так огорчит ее. Даже не огорчит, напугает. Какое там раскрытие силы, какой огненный выдох. У нее не получилось даже того, что она раньше делала, не задумываясь, принять драконий облик. «У меня, наверное, и раскрывать-то нечего». Вальтер усмехнулся. Он не выглядел ни огорченным, ни разочарованным. «Знаешь, в чем твоя беда? Я же неспроста завел разговор о Лоретте. Сложно в один день перечеркнуть годы дрессировки. Ты зажата, не свободна. Ты изо всех сил пытаешься подавить свое пламя. В чем дело? Можно подумать, ты до сих пор боишься огня». «Может, и боюсь», — согласилась Алича сердито. «Как? Ты же дракон, пламя внутри тебя. Оно и есть ты. Пламя — это опасность. Это смерть. Для людей, но не для дракона. Если ты его задушишь в себе совсем, то умрешь. Значит, пламя — это жизнь. Так освободи его». «Нет», — упрямо возразила Алича. «Это неправильно. Пламя должно быть под контролем, иначе все сгорит. Это глубокое заблуждение». «Ну хорошо», — сказала Алича. «Дракон не боится пламени. Но если я не буду этим пламенем управлять, то им будет управлять кто-нибудь другой. Скорее всего, ты». Вальтер хмыкнул. «Забавный ход мыслей», — прорек он. «Но ошибочный. Стихия не может быть под контролем по своей сути. Тот, кто душит в себе огонь, останется слабым. Тот, кто даст ему вырваться на свободу, освободит самого себя. Алича насупилась и принялась водить пальцем по столу. На ее лице было написано глубокое недоверие к учителю. «Зайдем с другой стороны», — решил Вальтер. «Помнишь герб Ульриха?» — спросил он. «Да, рука держит язык пламени. Ты понимаешь, что Ульрих должен был стать драконом? Еще 100 лет назад, а то и раньше». «Нет», — изумленно ответила Алича. И тут же поняла, а ведь Вальтер прав. Все одно к одному. Черная кровь, долголетие, магический дар, дружба с зеленым кланом. И главное, тот маленький слепой уродец в котле со смолой, в которого обратился Ульрих после смерти. Кажется, у него были крылья. Вот что получается с теми, кто пытается держать стихию под контролем. Поучительно произнес Вальтер. Они умирают в ничтожестве, по капле растратив силу на пустяки. Ульрих был готов к превращению гораздо раньше, чем ты. Он был умнее и сильнее тебя несравнимо. Так почему же он не превратился, а? Алича растерянно пожала плечами. Я думаю, он остановил свое превращение сам. Ответил за нее Вальтер. Вся сила, данная ему невидимым на превращение, ушла в рисование картинок. Глава клана устремил взгляд в арку балкона, словно пытаясь что-то разглядеть в небе. Обустроить гнездо, как-то отпугнуть драконов, спрятать свое жилище, застращать крестьян, чтобы они носили ему еду. За все это он платил собой. И понемногу слабел. А сила уходила не туда, как вода в песок, и превращение так и не состоялось. Он нарисовал себе печать долголетия, а мог стать бессмертным. Он укрыл свои развалины печатью невидимости, а мог бы выстроить замок на вершине самой высокой горы и править оттуда Веттерштайном. Он всю жизнь прятался от зеленых драконов, а мог бы возглавить клан. Эх, даже жаль. Может, он был недальновиден или слишком ленив? Нет. Вальтер опустил взгляд и уверенно заявил. Можно найти 1000 причин, но настоящая одна — страх. Ульрих не хотел ничем рисковать. Он попросту боялся. Как ты сейчас. В любом случае, его судьба — урок всем нам. И первый урок тебе. Крошка, не пытайся управлять силами, которых не понимаешь. Не трать их и себя на ерунду. И никогда ничего не бойся. Я и не боюсь, сказала Алича. Ульрих был трусливый старикашка, а я дракон. Дракон не боится. Ну так где твой огненный выдох, дракончик? Я жажду его увидеть. Алича жалобно посмотрела на него. «Может, как-нибудь потом?» Сквозь ползущие по небу тяжелые тучи пробился случайный солнечный луч. Словно огненным копьем он пронзил сумрачный чертог, золотом вспыхнул на светлых волосах Алича и тут же погас. Глаза Вальтера, наоборот, зажглись. Он вспомнил разговор с Грегом на крыльце, и ему на ум пришла одна мысль. «Есть еще способ!» сказал он, ловя взгляд Алича. И очень простой. Огонь можно зажечь от другого огня, и при этом его не убавится. Хочешь, покажу как? Нет, попятилась девушка. А я все-таки покажу. Вальтер обошел стол и оказался прямо перед ней. Смотри мне в глаза, потребовал он. Алича хотела отвести взгляд, но не смогла, он уже поймал ее. И снова, как при первой встрече, она ощутила, что начинает подпадать под его чары. Хоть она и хорошо узнала Вальтера с тех пор, хоть и не любила его и не доверяла ему, Все это не имело значения. Этому неподвижному змеиному взгляду нельзя было сопротивляться. Ему можно было только повиноваться. «Ничего не бойся», — услышала она голос учителя, как будто со стороны. «Иди вперед. Всегда только вперед. Не оглядывайся». Руки сжались на ее плечах, мягко и крепко. Она даже не заметила. Огонь к огню. Граница между ними растаяла, как воск. Глубоко внутри нее вспыхнуло пламя и устремилось во все стороны потоками лавы. Колени ослабели, руки задрожали. Аличи чувствовала, как пылает лицо, как в этом потоке тонет сознание. «Нет, так нельзя, она не должна. Надо управлять хотя бы собой». «Да ну, зачем?» Пламя, горячее, радостное, трескучее, пронизанное искрами. У Аличи больше нет тела, она сама танцующее пламя. «Зачем ты сопротивляешься?» «Перестань, ты же Драккина!» «О да, с радостью!» — чувствует Аличи. «С восторгом!» «Можно сгорать и поджигать самой, и наслаждаться тем и другим!» Сосредоточенное лицо Вальтера, как фасад охваченного пожаром дома. Языки пламени вырываются из окон, дверь открыта, и оттуда зов. «Зайди, зайди! Тебе будет тут несказанно хорошо. Ты же искала силу, истинную силу. Смотри, надвигается огненный шторм». «Да», — вспомнила она, — «ей это уже знакомо». То же самое она чувствовала тогда на пороге базилики в Вишневой Лоретте, когда на нее в упор смотрел Мандрагон. Словно нечто разорвалось надвое в сознании Аличи. Вот стихийное существо, которое сейчас почти подчинено или освобождено, оно даже не понимает. Да ему это и не интересно. А бесплотный холодный разум, словно порыв зимнего ветра, взмывает над бушующей огненной рекой и видит, как медленно раскрывается пасть, обнажая чистокол зубов, и в черно-багровой глотке разгорается нестерпимо яркая белая искра будущего огненного выдоха. Аличи, совершенно обмякшая в руках Вальтера, пошевелилась. Взгляд ее широко распахнутых глаз оставался по-прежнему нездешним, но губы почти внятно произнесли: «Сгинь в бездну». «Куда?» — опешил Вальтер, изумленный тем, что в такой миг она вообще способна разговаривать. «Почему?» Аличи моргнула. В ее глаза понемногу возвращался разум. «Ты все врешь», — медленно и рассудительно произнесла она. «Не бывает никакой силы без контроля. У кого контроль, у того и сила». «Гм...» — озадаченно проронил Вальтер. «Ты прикоснулась к истинной силе. Я хочу дать ее тебе. Даром. Что опять не так?» Глаза Аличи смотрели словно сквозь него. Сейчас она видела главу черного клана таким, каким не видела его никогда прежде. И не в человеческом, и не в драконьем облике, а там, где имеет значение только суть. Его неподвижные глаза — самовоплощение того самого контроля, который он отрицает, а под ними зубастая пасть, несущая смерть. Да, истинная сила, в этом он не соврал. И сила эта не ее, и никогда в жизни он ею не поделится. Ибо силу нельзя дать, ее можно только взять. Движение было быстрее мысли. Она увидела перед собой зубастую пасть и ударила. Концентрация, выдох. Огненная река и ледяной ветер переплелись и свернулись в тугую спираль. И чем быстрее нарастала сила, тем крепче становились узы контроля. Какой-то миг Аличи казалось, что ее разорвет на части, и тут спираль разжалась. Взрыв в башне северного колдуна был виден во всех концах Малино. Потом спорили, то ли в башню ударила молния, то ли наоборот, из нее вырвалась. К Кладка верхнего яруса разлетелась по всей горе. Чудо, что никого не зашибло насмерть. Крышу просто не нашли. Уютный зал с балконом в мгновение ока превратился в открытую площадку, заваленную обломками балок и кусками стен, окутанную пылью из каменной крошки. Посреди хаоса, на идеально ровном чистом пятачке, стояла невредимая Алича, пытаясь понять, что это было. «Гениально!» Из-под кучи строительного мусора донеслись странные звуки. «Вальтер!» Вспомнила Алича и бросилась к остаткам балкона, готовясь превратиться и сбежать от его гнева. И тут она поняла, что странные звуки были аплодисментами. «Это же новое... кхе-кхе! Новое слово!» Глава черного клана, отодвинув придавившую его балку, сел и принялся стряхивать с себя белую пыль. Алича замерла на краю балкона и оглянулась. Какое еще новое слово? В управлении стихией. Очень сжатый выдох энергии и в то же время очень сильный. Это молния. Алича опустила руки, все еще глядя на него недоверчиво. Так это была молния? Вальтер восхищенно оглядел руины. Это даже лучше, чем пламя. И как мне раньше на ум не пришло. Что такое молния? Сконцентрированная сила, огненный выдох, ты выпускаешь стихию на свободу. Молния, ты контролируешь стихию даже в тот момент, когда бьешь ею. Высшая степень контроля. Да-да, пламя в руке. То, чего не смог добиться Ульрих. Он не ошибался, он просто не видел дальше собственного носа. Он угадал, но кишка оказалась тонка. А мы смогли. Я тебя поздравляю, дитя мое. Алича неуверенно улыбнулась. Моя смертоносная красавица. Вальтер откровенно любовался девушкой. Мое лучшее оружие. Улыбка пропала с лица Алича. Только и слышишь от тебя «моё, моё». Она подошла к Вальтеру и поглядела на него сверху вниз. «Что ты пытаешься сделать из меня?» Ожесточенно воскликнула она. «Ты вытаскиваешь из меня такое, о чем я и не подозревала!» Вальтер мечтательно закивал. «И это прекрасно!» «Я не знала, чего хочу!» «А я знал! Ты еще многого хочешь! Просто боишься себе признаться! Тебя ждет множество чудесных открытий!» Он протянул руку. Алича отскочила назад. Вальтер не стал настаивать. «Забыть прошлое», — заговорил он. «Забыть старое имя. Ты теперь наша. Я еще выращу из тебя боевого дракона, как вырастил из Грега. Лучше, чем из Грега. Хочешь быть мне дочерью?» «У меня уже есть отец», — возразила Алича. «Был». Уточнил Вальтер. «Выкини с головы этого смертного. Но ты права. Ты в самом деле слишком прекрасна для дочери. Нет, не шарахайся. Посмотри мне в глаза. Да ни за что в жизни. Не бойся, крошка. Я просто посмотрю и скажу, как ты на самом деле ко мне относишься. Даже не надо ничего говорить. Я сам все вижу. Как, Грег?» Вальтер мигнул, и только тут Алича поняла, что он, оказывается, опять уже несколько мгновений, как поймал ее взгляд и читает ее мысли, а она и не заметила. «Опять Грег? Даже теперь, после того, как он дважды тебя бросил? У тебя что, нет гордости?» Вальтер скривил губы в пренебрежительной улыбочке. «Как можно предпочесть более сильному того, кто слабее?» «Нет, ты еще не дракон». Алича медленно ответила. Все ее силы уходили на то, чтобы освободить взгляд. «Грега я терпеть не могу. Он меня предал». И вдруг вглядываясь в глаза учителя, воскликнула. «Что? Что ты собираешься сделать с герцогом Амадео?» Вальтер отдернул голову. Точно его ударили. Улыбочка мгновенно исчезла с его губ. «Ты что, читаешь мои мысли?» «Я не...» «Прекрати немедленно!» Лицо Вальтера застыло. Кровь отхлынула от щек. Глаза остекленели. То, что девчонка узнала его планы, само по себе было скверно, но это меркло перед тем, что она сумела проникнуть в его сознание. Сперва Лигея, но это еще как-то можно было понять. А теперь еще и эта пигалица. Вальтер же, после случая с Лигеей, твердо решил, что второй раз ничего подобного не допустит. Тот, кто пробил его внутреннюю линию обороны, должен быть уничтожен. Алича испуганно смотрела на побледневшего Вальтера. Ей даже показалось, что его сейчас хватит удар. Не помер бы. Все-таки уже не молод. Она, к своему счастью, не понимала, что он борется с желанием немедленно убить ее. Что в Вишневой Лоретте, стоя перед Мандрагоном, она была так же близка к смерти, как в этот миг. Вальтер выдохнул, тяжело поднялся на ноги и принялся отряхиваться. «Ступай», — произнес он холодно, не глядя на девушку. «Урок окончен». Алича озадаченно посмотрела на него и пошла искать выход на лестницу.